Салли уходит в дом будить Антонио и мыть посуду после завтрака, но Джиллиан ненадолго остается. Закинув голову назад, щурит светлые глаза от солнца и думает о том, каким безумием бывает любовь. Такой босой, на траве, с солеными следами слез на щеках и непонятной усмешкой, блуждающей по лицу, видит ее учитель биологии из средней школы, когда открывает заднюю калитку с намерением войти и вручить Салли извещение, что в субботу в школьном кафетерии состоится совещание, но дальше калитки шагу не делает. Останавливается, как вкопанный, на дорожке при виде Джиллиан, и всегда потом, заслышав запах сирени, будет вспоминать это мгновение. Как велись пчелы над головой, как ему бросился вдруг в глаза лиловый цвет чернил на листках с извещением, которые он разносил по домам, как ему неожиданно открылось, до чего же красивой может быть женщина. В закусочные гамбургеры молодые ребята не забудут уточнить без лука, когда Джиллиан принимает у них заказ. Кетчуп, это, пожалуй, горчица, и острый салат тоже. Подадут соленые огурчики в виде гарнира. Но лука, когда ты влюблен, когда тебя так скрутило, что ни охнуть, ни вздохнуть, лука не надо. И не из заботы о свежем дыхании, на тот случай, если будешь целоваться. Лук, он прочищает мозги, прогоняет одурь, он встряхивает тебя и возвращает к действительности. Он говорит: ступай, найди кого-нибудь, кто тоже полюбит тебя в ответ. Закатись до полуночи на танцы, а потом гуляй с ней вдвоем рука об руку в темноте и думать забудь о той, что сводит тебя с ума. Эти мальчики, облепившие прилавок, до того романтичные зелены, что способны лишь изнывать в томлении, пожирая глазами Джиллиан. И Джиллиан нужно отдать ей справедливость исключительно добра по отношению к ним, даже когда повар Эфраим советует ей гнать их в шею. Она понимает, что это может быть последнее в ее жизни сердца, которое ей суждено разбить. Когда тебе 36, и ты многое повидала, когда столько времени жила там, где жара под 40 в тени, а воздух так сух, что увлажняющий крем приходится изводить тоннами, когда ты по ночам терпела побои от мужчины, у которого главная страсть к бутылке, ты начинаешь сознавать, что всему настает свой предел, в том числе и твоей привлекательности. Начинаешь смотреть на безусых мальчиков с нежностью, потому что они еще так мало знают, а уверены, что знают так много. Глядишь на девочек-подростков и чувствуешь, как руки покрываются гусиной кожей. Бедные дети, они даже не представляют себе, что такое время и душевные муки, и какую цену им придется платить буквально за каждую малость. И Джиллиан приняла решение, что придет на выручку своей племянницы, будет наставницей для Кайли, пока та расстается с детством. До сих пор Джиллиан не доводилось испытывать такую привязанность к малолетке. Честно говоря, у нее и знакомых не было такого возраста. И уж точно у нее никогда не вызывали интереса судьба или будущность другого человека. Но Кайли пробуждает в ней безотчетную потребность оберегать, направлять. Временами Джиллиан ловила себя на мысли, что, если бы ей суждено было иметь дочь, она хотела бы такую, как Кайли, только чуточку посмелее и бесшабашней, чуточку больше похожую на саму Джиллиан. Несмотря на привычку всюду опаздывать, сегодня, в день рождения племянницы, Джиллиан к вечеру совсем управилась еще до появления Кайли в гамбургерах. Даже договорилась с Эфраимом, что раньше уйдет с работы, чтобы им вовремя успеть к праздничному обеду в ресторане «Дель Веккьо». Но прежде они займутся вторым подарком Джиллиан, тем, которому предназначено сыграть куда более значительную роль, чем сыграл браслет с бирюзой. Этот подарок отнимет у них добрых 2 часа, и, как почти все, к чему причастна Джиллиан, натворит таких дел, что будь здоров. Кайли, одетая в подрезанные, разлохмаченные внизу джинсы и старую майку с эмблемой баскетбольной команды «Никс», послушно идет вслед за Джиллиан в дамскую комнату, хотя понятия не имеет, что там должно произойти. На руке у нее браслет, подаренный Джиллиан, на шее медальон, на который так долго копила деньги ее мать, а ноги сегодня как не свои. Сейчас пробежаться бразочка два вокруг квартала, может, и прошло бы тогда это чувство, что она вот-вот не то сгорит дотла, не то распадется на части. Джиллиан включает свет, запирает дверь и вытаскивает из-под раковины бумажный пакет. «Тайное орудие», — говорит она Кайли, и извлекает из него ножницы, флакон шампуня и пакетик с перекисью водорода. «Ну что скажешь?» — спрашивает она, когда Кайли подходит и становится рядом. «Хочешь узнать, какая ты на самом деле хорошенькая?» Кайли знает, что мать убьет ее за это. Никуда не будет пускать по гроб жизнь, лишит всех удовольствий, никакого кино по выходным, никакого радио и телевизора. И что хуже всего, лицо ее примет убийственно горестное выражение. «Вот до чего дошло», — будет говорить выражение на лице ее мамы. «Это после того, как я столько сил положила, чтобы прокормить вас с Антонией и дать вам правильное воспитание». «Ага». Легко соглашается Кайли, хотя у самой сердце несется вскачь с курьерской скоростью. «Давай, я согласна», — говорит она своей тете, так будто вся ее жизнь не перевернется с минуты на минуту вверх тормашками. На то, чтобы сделать что-то стоящее с волосами, требуется время, тем более, когда задумано столь коренные перемены, как в данном случае. И потому Салли с Антонией Гидеоном Барнсом вот уже скоро час как сидят и ждут в отдельной кабинке ресторана «Дель Векьо», потягивая диетическую кока-колу и постепенно закипая. «И ради этого я пропустил тренировку по футболу?» — скорбно говорит Гидеон. «А кого это волнует?» — отзывается Антони. Антони весь день трудилась в кафе мороженым. И навыгребалась этого мороженого из контейнеров, да... ломоты в правом плече. Она даже в этот вечер как-то не похожа на себя, хотя, с другой стороны, на кого же ей еще быть похожей? Ее, которую неделю никто не приглашает на свидание. Вдруг ни с того ни с сего мальчики, которые так ее осаждали, переключились либо на совсем юных девочек, возможно, не таких красивых, но на которых произведет впечатление любая ерунда, вроде награды, полученной тобой, в компьютерном кружке или приза, завоеванного в соревнованиях по плаванию. От малейшего твоего комплимента они уже обмирают. Либо на зрелых женщин, типа ее тети Джиллиан, с таким богатым опытом по сексуальной части, какой девочке в возрасте Антонии не снится. Так что ее одноклассник придет в полную готовность при одной мысли о том, чему такая женщина могла бы научить его в постели. Это лето вообще складывается не так, как хотелось бы Антони. Вот и сегодня, можно заранее сказать, будет еще один потерянный вечер. Мать торопила ее, боясь опоздать на этот обед. И Антони в спешке хватала вещи из своего комода, не глядя. А теперь то, что она приняла за черную футболку, оказалось кошмарной майкой бутылочного цвета, какую она в другое время не надела бы даже под страхом смертной казни. Обычно официанты в ресторане подмигивают Антони, ставят ей лишнюю корзиночку с булочками и чесночными хлебцами. Сегодня ни один не повернул головы в ее сторону, не считая сморчка, должность которого убирать со столов грязную посуду. Этот спросил, подать ли лимонад или кока-колу. «Типично для тети Джиллиан», — говорит она матери, когда они прождали уж, кажется, целую вечность. «Ни с кем никогда не считаться». Салли, у которой нет больше уверенности, что Джиллиан не подбила Кайли прокатиться зайцем на турнике или поймать попутку до города Вирджиния-Бич, из того нехитрого соображения, что почему бы девочке не развлечься, пьет вино, что при нормальных обстоятельствах позволяет себе редко. «Ну и катись они обе», — говорит она сейчас. «Мама!» — восклицает Антония, пораженная. «Давай заказывать», — предлагает Салли Гидону. «Возьмем две пиццы с колбасой пепперони». «Ты же не ешь мясо», — напоминает ей Антони. «Тогда я возьму еще стакан кьянти», — говорит Салли, — «и фаршированных грибов, и, пожалуй, спагетти».